Слава С. Озвучил ЖЖ. Я умею так приготовить свинину, что крокодил не разгрызет. Не знаю, откуда во мне этот навык. Жарю под крышкой, чтобы не брызгало на остальной быт, и чтобы микробы сдохли. Получается высокопрочное блюдо. Но если разрезать мелко и хорошенько наорать на детей, все бывает съедено. Кулинар я честный, но бесперспективный. Из набора любых продуктов всегда получаю одну и ту же ботиночную подошву на вкус и запах. Иногда только покупаю в гастрономе картофельные блины, замороженные до твердости хоккейных шайб. С блинами все иначе. Они прекрасны, ими можно отбиваться от хулиганов и невозможно испортить. Мы с одной девушкой мерились ужинами. Моя просто черешня против ее картошки с боровиками. Мой ужин победил в номинации «Дольше сможешь носить мини-юбку». Пожаловался на враждебность ко мне свинины. Эта девушка без труда отличает спаржу от шпината. Она подсказала секрет нежных отбивных. Их следует облепить дольками киви. Держать полчаса. Если дольше, выйдет свиной кисель. Нам его не надо. В киви есть что-то такое. Растворитель мяса. На слово «растворитель» вдруг вспомнил историю, как туристы из Латвии варили в Абхазии макароны. Это были не пляжные туристы, а настоящие дураки с рюкзаками. Они приехали в Абхазию лазить по горам и купили в деревне макароны первого сорта, модель яичные. У себя такие же брали, было вкусно. Латвийские макароны вели себя в кастрюле воспитанно. Варились согласно инструкции, потом мылись в холодной воде, тихо пища при этом. Они были очень культурные мучные изделия. На всем белом свете тогда стоял сплошной СССР, и от абхазских макарон никто не ждал подлостей. На берегу горной речки туристы развели костер, накипятили воду и выбросили две пачки. Через минуту макарон не стало. То есть совсем. Они рассосались. Вот были, а вот опять в котле просто вода. Тут приходит завхоз группы. Турист высшей категории, мастер спорта по приготовлению макарон в невыносимых условиях гор и заполярья. Он может без огня и посуды, без рук, на обратной стороне луны из камней сготовить лазанью. Он только что вручил повару две пачки, смотрит в котел, а там пусто. Завхоз горяча орет на повара, как это можно было таким быть дебилом, чтобы вместо ужина чудесным способом превратить макароны обратно в воду. Главное, зачем? И назвал повара проклятым окопяном. Завхоз лично, чемпионской рукой, налил свежей воды, принес еще дров и высыпал две новеньких, ненадеванных пачки. И видит? Строго по расписанию, ровно через минуту еда растворяется, не оставляя никаких признаков себя. Завхоз снял с огня котелок, осмотрел дно и прозрачный кипяток. Очень внимательно просветил внутрь фонариком, сказал «хм» и ушел в горы. Один. Вечером его нашли на краю обрыва. Он о чем-то спорил с облаком и махал руками. Туристы из Латвии тогда ловко выкрутились гречневой кашей, которая не растет в Абхазии, но продается. И купили еще макарон яичных, чтобы дома радовать друзей забавными подарками. Это была первая в СССР еда-прикол. Сами абхазы тех макарон не ели, только производили. Они знали, при производстве там украдено все, кроме клея. Именно его молекулы притворялись макаронами, с трудом держась друг за друга, пока сухо. Теперь таких макарон уже не найти. Их рецепт навсегда утерян, они теперь еда-легенда, как амброзия или ярославские осетры, знаменитые абхазские макароны.